Ушел я в ночь в штриховку черного дождя. В последний раз тогда ушел на дело. Ушел и дверь не захлопнул, уходя. И отпускать меня ты не хотела. Не обманула сердце чуткое твое. Петлю накинули мне той холодной ночью. Но я вернусь, ты жди меня на Рождество. Ты просто жди и поцелуй за меня дочку. Черт знает где, на станции ночной, меня ты встретишь, и тебя я встречу. И мы, наверное, проведем с тобой наш самый лучший в этой жизни вечер. И мы, наверное, проведем с тобой наш самый лучший в этой жизни вечер. Ты говорила мне, так дальше жить нельзя, что я себя совсем не берегу, что у меня одни опасные друзья. Но я, родная, по-другому не могу. Пусть только мрак сейчас глядит в твое окно, и черный дождь не можешь ты остановить. Ты просто жди, и я вернусь под Рождество. Ведь без тебя мне невозможно жить. Черт знает где, на станции ночной, меня ты встретишь, и тебя я встречу. И мы, наверное, проведем с тобой наш самый лучший в этой жизни вечер. И мы, наверное, проведем с тобой наш самый лучший в этой жизни вечер. На станции ночной меня ты встретишь, и тебя я встречу. И мы, наверное, проведем с тобой наш самый лучший в этой жизни вечер. И мы, наверное, проведем с тобой наш самый лучший в этой жизни вечер. Наш самый лучший в этой жизни вечер.